Глава 10. Трудности должны будоражить, а не обескураживать. Уильям Эллери Ченнинг. Изобразите мне, пожалуйста, третичный порядок изменения вещества в металлах, да магус, пробубнил неразборчивый голос профессора в тишине кабинета. Однако тишина не спешила уступать свое место и вскоре начала давить на Альфреда. Изо всех сил он пытался вспомнить материал, связанный с этой темой, но чем больше он вникал в слова профессора, тем лучше понимал, что попросту не соображает, о чем идет речь. Так случалось почти всегда, когда паренька вызывали к доске. Сидя за своей партой, он еще успевал следить за объяснениями, стараясь подстраиваться под ход мысли различных профессоров. Но когда дело доходило до ответа у доски, на глазах у всего класса... «Ну что же вы, Дамагус 178, Альфред», — напомнила сама себе профессор, заглянув в профжурнал. «Так и будем молчать?» Альфред продолжал разглядывать лица своих одноклассников. Кто-то из них посмеивался, глядя на него в ответ. Пара-тройка тянула вверх руки, пытаясь отхватить себе кусок от его нерешительности и заработать похвалу. Но большинству, как обычно, просто не было дела. Рядом с ним все так же ширилась запачканная классная доска, на которой Альфред еще минуту назад выводил свои каракули, неразборчивые для всех, кто пытался прочитать их даже с первых рядов. А невдалеке от него, за старым учительским столом, в полоборота сидела престарелая профессор Клавдия, которую он сам за глаза называл совкой. «Я знаю», — промямлил юноша, — но профессор уже почувствовала в его голосе фальшь. «И?» — протянула она многозначительным тоном. «Я знаю», — продолжал твердить Альфред, стоя у доски как памятник. Постепенно его поведение вызывало в классе резонанс, и тем, кому вначале не было дела до его изворотов, стало интересно, чем же все-таки закончится его спор с профессором. «Послушайте, Дамагус 178, мы ведь это проходили. Но когда бы я вас не вызывала к доске, вы стабильно не хотите отвечать на такие элементарные вопросы», произнесла профессор Клавдия, глядя на юношу равнодушными глазами, и спустя пару секунд продолжила, повернувшись обратно к столу и взяв в руку перо. «Ну, так вы будете отвечать сегодня или нет?» Со стороны аудитории класса послышался свистящий шепот. «Госпожа Клавдия, можно я? Госпожа Клавдия, ну можно?» Альфред почувствовал, что сейчас он должен хоть что-то предпринять, иначе это решение примут за него. «Я знаю», — настаивал он на своем, пытаясь с этими словами переубедить всех вокруг, в том числе и себя. «Я знаю, знаю! Ну так говорите же! Что вы знаете?» — проговорила профессор требовательным тоном и снова повернула голову в его сторону, но парень просто мялся на месте и продолжал смотреть в пол. Тогда профессор Клавдия многозначительно хмыкнула и сама указала на одного из тех, кто тянул свою руку из глубин класса. «Давай ты, Сианне». К доске вышла, как всегда, опрятная Сианне, и, взяв у Альфреда робко протянутый кусок мела, быстро нарисовала у него за спиной ясный магический знак, после чего написала под ним какую-то формулу и повернулась к учительскому столу с наглой улыбкой. «Вот так выглядит магическая формула преобразования металлов. Ясно? Дамагус 178». С неудачно скрытой за своими словами издевкой снова обратилась профессор в сторону Альфреда. «Я знаю», — побито ответил ей юноша совершенно непонимающим тоном. «Вам неуд, Дамагус», — твердо проконстатировала на это профессор, после чего склонилась над профжурналом и отметила там свои слова, подтвердив их выставленной оценкой с росписью. «А ты, Сиане, молодец. Вот с кого вам надо брать пример». Но Альфред уже не мог остановиться. «Я знаю, знаю», — отдавалось его мозгу ровное постукивание своих же собственных слов, как будто это был незримый ритм, позволяющий ему действовать даже тогда, когда он был подавлен или неуверен. «Я знаю», — проговаривал он про себя, стараясь не поддаваться на провокацию остальных, удерживая в своем теле остатки тепла и света. И хотя подкравшийся со всех сторон холод уже давно пробирал его насквозь, Альфред не хотел уступать ему ни на секунду. «Я знаю», — со злостью проговорил он про себя еще раз, и первым, что бросилось ему в глаза, стали тонкие струйки дощатых прорех в дальнем углу комнаты, сквозь которые проступали одинокие лучи туманного утра. Веселым круговоротом игрались в них неровные пылинки, витавшие повсюду вокруг, и, наблюдая за ними, Альфред не замечал, как проходило время. Сколько минут он уже не спал? Было ли это сном, или он просто вспоминал свое скучное и однообразное прошлое, которое ускользало от него все дальше, по мере того, как юноша проживал новый день, стараясь не попасться под руку своему похитителю? Как долго он еще сможет вытерпеть его издевательство? И когда его тело больше не сможет выносить этот вездесущий холод? Задавая себе подобные вопросы, Альфред пытался сохранить свой разум от лишних волнений. Он лежал, забившись в углу небольшой деревянной комнаты, словно маленький напуганный ребенок, и, сжимаясь от холода под черной овечьей шкурой, каждый раз боялся пошевелиться, ощущая всем своим естеством то ужасное чувство присутствия, исходящее со стороны зала, где на шершавом грязном лежаке вовсю похрапывал лысый человек. Каждое его движение, каждый звук его поганого рта и каждый мимолетный взгляд в его сторону вызывал отныне в Альфреде лишь жгучую ненависть. Эта ненависть словно прорастала наружу из его былого страха, перекручиваясь с ним в отвратительный клубок измученного разума, делая своего обладателя безрассудным и порывистым. Из-за этого парень никак не мог успокоиться. Ему хотелось прирезать своего похитителя во сне, хотелось прокрасться мимо него и удрать подальше от этого места. Хотелось выйти от своей безнадежности и обреченности. Но усталость уже давно брала свое. И вместо этого измученный юноша мог лишь беспомощно тонуть в пучине своей ослабленной плоти. И все же у него оставалось небольшое преимущество. Оно появилось внезапно, всего 3 или 4 часа назад. В потемках этой богами забытой корчмы, из-за угла этой самой комнаты, насквозь пропахшей запахом перегара, он услышал то, чего не должен был слышать, и одно это придало Альфреду небывалую уверенность. Теперь у Альфреда появилось имя. Имя, которым он мог назвать свою ненависть. Джаргул! Джаргул, Джаргул, Джаргул, Джаргул, чертов лысый урод! Уродливая рожа отвратного вида, нанизанная на помаранную одежду в еще более уродливых обрывков всякой примитивной дряни. Отныне Альфред буквально сочился ненавистью к этому человеку. С того момента, как он услышал его имя в той незадачливой фразе, произнесенной нараспев каким-то хаздинцем, с того момента, как в его уши проник каждый отдельный звук этого слова, оно засело в памяти Альфреда как якорь и осталось в ней навечно. К сожалению, оно так и не смогло прогнать его страх перед ним, и когда черный колдун вошел в комнату, Парень не смог придумать ничего лучше, чем забиться в угол и притвориться спящим, на что тот почти никак не отреагировал и сразу же завалился на лежак, предварительно ударив об пол чем-то тяжелым. От этого звука сердце Альфреда машинально сжалось, и он застыл в ожидании новых побоев. Но ничего такого не произошло. Тогда-то юноша и почувствовал, как в его разум закралось это новое чувство. Он слышал, как страшный человек устраивается на своем месте, слышал его отрывистое дыхание, сопровождаемое глубокими выдохами, и каждый раз представлял его движения за своей спиной, озвучивая их своим новым оружием. Джаргул. Джаргул сел на свою паршивую задницу. Джаргул вдруг сделал это или взял со стола то. Джаргул, Джаргул, Джаргул! Напрочь забыв о том, что черный колдун мог читать его мысли, Альфред веселился про себя, что было мочи, и не мог успокоиться, пока не перебрал в мозгу все возможные картины, олицетворявшие его кровожадные позывы. А когда он услышал, что его мучитель притих, то как можно тише повернулся назад, чтобы быстро взглянуть в его отвратительное лицо. Но в комнате было уже слишком темно, и парню ничего не оставалось, кроме как вслушиваться в издаваемые им звуки, отзываясь на них со всей злобой, что кипело в его жилах, словно пламя. Минута за минутой, час за часом тянулась вокруг него ночная мгла, обступая стены снаружи комнаты, и Альфред уносился с нею вдаль, разрываясь от идей и планов, о которых раньше не мог даже и помыслить, и всюду они подогревались на огне его недавно обретенной ненависти. «Вырезать тот кусок плоти на своей шее», — гневно думал он про себя. «Нужно только найти что-нибудь острое. Оставлю магическое послание здесь, в этой комнате». Черт, надо было раньше это сделать, до того, как он пришел. Джаргул! Что за уродское имя? Кривился Альфред, продолжая лихорадочно обдумывать планы своих возможных действий. Так продолжалось еще какое-то время, пока юноша не очнулся от того сумбурного воспоминания, похожего на сон. И теперь, когда он окончательно пришел в себя, то понял, что в какой-то момент усталость все-таки взяла свое, и он попросту вырубился. Однако ночь не дала ему облегчения. Оставшиеся после вчерашней драки синяки все так же давали ему о себе знать, легонько пощипывая на щеке и губе тягучей болью. Но за последние несколько дней Альфред успел получить столько новых синяков и ссадин, что уже почти не обращал на них внимания. Куда больше его сейчас злило то, что он не смог дать сдачи своим вчерашним обидчикам. И хотя ими оказались лишь пьяные рабочие из полей, Альфреда хватило только на то, чтобы беспомощно валяться в грязи, пока один из них награждал его своими безжалостными ударами, а остальные смеялись, стоя вокруг него как наблюдатели. В тот момент в его душу закралась гнусная обида, и сейчас, с наступлением утра, она не утихла. Ему хотелось отомстить им. Отомстить им своими силами. По какой-то причине он уже был не такой, как вчера. В глазах Альфреда горели новые чувства, которые он не раз испытывал в прошлом, но почти всегда прятал. Он прятал их даже тогда, когда терпел издевательство от Кана, и когда становился посмешищем для всей школы после того, как его испуганное лицо в очередной раз засвечивали новомодным гилийским заклинанием светокопии и развешивали на этажах учащиеся старших курсов. В те времена Альфред пытался найти для себя разумное объяснение их злобе и тем самым облегчить свою тяжелую ношу всеобщего козла отпущения. Однако после сегодняшней ночи он даже не помышлял о подобном. Вместо этого его колотил странный кураж, И по какой-то необъяснимой причине он больше не мог бездействовать. Альфреду хотелось орать на своих обидчиков, хотелось выместить на них все, что ему пришлось пережить за последние дни. И если бы не его страх перед своим пленителем и его убийственной магией, то, возможно, он бы отправился вниз прямо сейчас для того, чтобы разыскать их среди спящего там сброда. Во всяком случае, именно так ему хотелось думать. Не замечая происходящего вокруг, Альфред продолжал размышлять на подобные темы, пока его слуха не достиг отвратительный звук самого ненавистного ему в целом мире голоса. «Ну чё, салага, проснулся уже?» От такой неожиданности лицо парня мгновенно скривилось, но он не подал виду. И все же его инстинктивно передернуло. Заметив это, черный колдун слегка приподнял бровь и вновь закрыл свои глаза, по-простецки растянувшись на лежаке. «Чую», — прокряхтел он в потолок, — «ты вчера узнал что-то интересное?» Лицо Альфреда окаменело. «Как он это понял?» «Черт! Черт! Черт!» — заколотились в его голове испуганные мысли, но лысый человек не спешил обрывать их своими словами. Подложив свои руки под голову, он все так же лежал на потрепанном лежаке, и казалось, что от каждой новой мысли Альфреда черный колдун получал свою порцию садистского наслаждения. Наконец он лениво приоткрыл один глаз и снова заговорил. «Идиот! Ты что, маленькая девочка? Хочешь обращаться к кому-то по имени, спроси его напрямую, а не дрожи от страха, Сцикун!» От этих слов Альфреду сразу стало обидно и немного стыдно, но, несмотря на подобные чувства, он так и не смог перекрыть ими свой страх, о котором говорил Джаргул. В очередной раз, наблюдая за его нерешительностью, черный колдун протяжно зевнул. И пока Альфред пытался собраться с мыслями, резко потянулся и приподнялся с пола. Услышав его шаги, паренек уже по привычке вжался в свой угол, но страшному человеку было все равно. Пройдя к тому месту, где он лежал, Джаргул как следует размахнулся и с совершенно спокойным выражением лица вдарил Альфреду по спине своим грязным сапогом. «Говори уже, крысеныш! Говори, тварь!» Почувствовав тупую боль этого удара, Альфред подался в бок и переполз на другую сторону стены, прижавшись спиной к холодным доскам и обхватив колени руками. Внутренний голос подсказывал ему не подставляться под удары темного колдуна, но тело пока еще оставалось слишком слабо, чтобы поспевать за принадлежавшими мозгу мыслями. Увидев такую реакцию, Джаргул недовольно склонил голову и хищно прицокнул языком, облизав передний клык. «Да, толку от тебя не дождешься», — оценивающе проговорил он. Тогда, приподняв в воздух свою левую руку, черный колдун сжал два пальца и медленно провел ими друг по другу. Вслед за его движениями по шее Альфреда разразилась новая, ужасная боль, заставившая его мигом податься вперед и упасть на локти. Охваченная жуткими спазмами, его спина изогнулась кверху, а лицо паренька оказалось направлено прямо в лицо страшному человеку. Без сомнения, Альфред больше не владел своим телом. «Твою ж мать! Что ж ты такой податливый-то?» — спокойно проговорил Джаргул, глядя ему в глаза. «Ладно, черт с тобой, поднимайся. Нам еще шагать сегодня весь день». Быстро развернувшись, он опустил руку, и боль тотчас же отпустила тело юноши, опрокинув его на пол. Под звуки его тяжелого дыхания страшный человек пересек полкомнаты и снова оказался у своего лежака, рядом с которым покоился какой-то невесть, откуда взятый им холщовый мешок. Присев на корточки, Джаргул стал копаться в его глубинах, пока не вынул из него сладко пахнущий сверток, пропитанный наполовину чем-то жирным. К тому моменту Альфреду уже удалось прийти в себя, и теперь, сидя в своем углу, он мог лишь наблюдать за тем, как Джаргул разворачивал его бумажное полотно, выволакивая за края куски еще теплого мяса. До сей поры Альфред не понимал, как же сильно его обуревал голод. За последние два дня в его животе не побывало и крошки хлеба, и хотя ему нечасто удавалось обратить на это свое внимание, чувство накатывающего голода все острее завладевало им по дороге сюда, лишая юношу последних сил. Теперь же, когда он почувствовал в воздухе запах пищи и увидел ее перед собой, инстинкты парня и вовсе взяли над ним верх. Ему казалось, что он вот-вот, впервые в жизни сам заговорит со страшным человеком. Но Альфред не успел. Вырвалось изо рта Джаргула, как только он проглотил очередной кусок мяса. «Что? Жрать хочешь, крысеныш? Ну так попробуй, отними!» Протянув ему сверток, страшный человек посмотрел на Альфреда и выжидающе оскалился. Но паренек не решался сдвинуться с места. «Так я и думал», — мрачно заключил черный колдун. «Запомни, еда только для победителей. Не можешь побороться за еду? Ходи дальше голодный, пока не осмелишься. Или не сдохнешь». С этими словами он безразлично обернулся на пятках и снова продолжил уплетать мясо из свертка, пока не опустошил его до конца. Затем черный колдун встал на ноги и довольно потянулся, сверкнув в воздухе жирными пальцами. Старательно вытерев их об мешок, Джаргул поднял его с пола и закинул себе за спину. «Пошли давай!» — вполголоса проговорил он и двинулся вперед. Альфред тоже поднялся на ноги. Повсюду в воздухе рядом с ним витал обворожительный запах приготовленного мяса, но парень уже не мог насладиться им. Оставив в углу овечью шкуру, он медленно проковылял вперед и слегка поежился. Снаружи все еще стояло холодное утро. «Как бы вы ни гордились своими фокусами», — вымолвил между тем Джаргул, открывая перед собой дверь, — «они не могут обеспечить вас ни жратвой, ни теплом прямо из ничего. С такой магией!» — нарочито протянул он последнее слово и оглянулся, внимательно посмотрев назад на застывшего посреди комнаты Альфреда. «Хрен выживешь!» «А сам тоже еду не из воздуха достал», — передразнил его про себя Альфред, как только черный колдун отвернулся и шагнул в дверной проем. Но вскоре до парня донесся звук его низкого голоса. «В отличие от вас, ханжей, я никогда и не выставлял настоящую магию на показ, преподнося ее как панацею от всех бед». «Черт!» — шикнул на себя Альфред, заставляя угомониться свои непокорные мысли. «Совсем забыл, что он же... черт!» Однако похоже, что Джаргулу было уже все равно. Его шаги ровно и четко отстукивали по хлипкой лестнице, и Альфреду оставалось лишь удивляться его реакции. Неуклюже проследовав вслед за ним по узкому коридору, ведущему вниз, он очень быстро оказался в общей комнате на первом этаже здания, которую даже не сразу смог узнать после того, что творилось здесь вчера. Повсюду вокруг него валялись тела упившихся в усмерть хаоздинцев, от которых жутко несло перегаром и застоявшимся потом, что почти сразу же заставило Альфреда пошатнуться. Весь пол был залит самогоном и забросан остатками пищи, а в каждом углу стояли целые горы бутылок. Покореженная мебель, расписанные хаздинскими фразами стены и поскрипывающая входная дверь, висевшая на одной петле, отлично дополняли эту картину, заставляя любого человека почувствовать подступающую тошноту. Но, перешагивая чужие руки и ноги, лысый колдун чувствовал себя в ней довольно непринужденно. Пройдя половину комнаты, он быстро оказался у правой ее стены и, наклонившись над одним из спящих тел, взял его за грудки. «Где мое барахло, Изгюль?» — сердито проговорил он в лицо усатому хаоздинцу, заставив того замычать в полудреме. «Где мое барахло?» — снова повторил Джаргул. В ответ обессиленная рука хаоздинца еле протянулась вперед, указала тому на ближайший край, где в окружении ящиков лежали потертые мешки и всякий скарб, поставленный там словно в укрытии. Недолго думая, черный колдун направился туда и, подойдя к ящикам, ловко перегнулся за них, вытащив за шипы свои костяные наплечники и вчерашние веревки. «Так-с», — прогудел Джаргул оптимистичным тоном и стал надевать их на себя, закрепляя кожаные ремни крест-накрест вдоль своей темно-красной мантии. Пока он был занят этими делами, Альфред продолжал стоять у края лестницы, вспоминая вчерашний день. Освещенная желтыми всполохами восковых свеч и почерневшая от копоти керосинок, эта комната казалась ему тогда жуткой и угрюмой. Но по прошествии ночи в ее пределы проник утренний рассеянный свет. И теперь парень мог лишь удивляться тому, как сильно отличались его представления об одном и том же месте. Запомнив этот зал маленьким закутком, Альфред только сейчас обратил внимание на истинные размеры здешних стен и окон, которых вчера он и вовсе не заметил, оказавшись внутри после той приветственной драки, из-за которой потерял в грязи все свои документы. «Возможно, ему все же следовало бежать», — размышлял он про себя. Но страх перед увиденной магией и своим похитителем душил его сильнее, чем все чувства, владевшие им в тот момент. И, подавив свою обиду и злость на внезапное нападение, Альфред как-то сумел заставить себя перешагнуть порог ночлежки, оказавшись в этом самом месте, где с большим трудом смог разыскать местного хозяина и заплатить ему за постой, обрисовав тому невнятными словами внешний вид Джаргула. «Хватит там без дела стоять! Пошли!» — раздраженно прикрикнул вдруг на него черный колдун, закончив крепить свою амуницию и убрав веревки в мешок. В мгновение ока Альфред опомнился. Перед ним снова стоял устрашающий облик человека, напавшего на их школу пару дней назад. Пожелтевшие от времени, наплечники броско контрастировали со всем его обликом, отражаясь в гладкой лысине его головы, переходившей по краю крючковатого носа к загнутой вперед прямой бороде, под которой висел странный медальон, окруженный ремнями доспеха, сплошь усеянными разными фигурками и амулетами, изготовленными из камня и костей животных. Уверенным шагом его похититель направился к выходу, заставив Альфреда беспрекословно следовать за ним, словно тот все еще оставался привязан к нему за веревку. Осторожно обойдя спящих, парень увидел, как рука Джаргула тихо прильнула к заклинившей входной двери, после чего резко выбила ее вперед, откинув наружу практически настежь. Шагнув за порог, черный колдун прошлепал по грязи и свернул куда-то за угол. «Магия без палочки!» — шмыгнула в голове у Альфреда. «Тоже мне магия!» — донесся в ответ на его мысли умиротворенный голос Джаргула, который тотчас же перекрыл звук журчащего ручейка. «Всего-то пнул вперед дверь! Дерябни по ней своей изнеженной ручкой! Тоже тебе будет магия!» Еще более умиротворенно рассмеялся он, продолжая говорить сквозь посторонний шум. Догадавшись, что тот справляет малую нужду у ближайшей стены, Альфред, выжидающе, помялся на своем месте, и когда черный колдун наконец закончил, тоже подался наружу. Во дворе с подъездной стороны ночлежки было свежо и даже холодно. Высокие ели возвышались над дорогой, объятые слабым утренним туманом, который сгущался по мере того, как не спадал к земле. Над головой виднелось ясное небо, затянутое предрассветной дымкой, а впереди лежала дорога. Та самая, по которой Альфред волочился весь прошедший день. Сам внутренний двор утопал в склизкой грязи, замешанной ногами рабочих, а невдалеке от него, вдоль деревянной ограды, располагалась небольшая коновязь, у которой была привязана одна единственная лошадь. Углядев, куда смотрит Альфред, черный колдун поспешно вымолвил в его сторону: «Нет, шисенок, даже не думай! Пешком опять пойдем!» Услышав эту фразу, парень поспешно отвел свой взгляд. Заметив корыто с водой, он вспомнил, как жадно пил из него вчера, после того, как его обидчики бросили парня в грязи и ушли, и то, как отмывал потом в нем свою грязную одежду. Стоя сейчас на земле, Альфред буквально ощущал вокруг себя всю нелепость, которую отдавали тогдашние его действия, идущие вразрез со всеми его новообретенными стараниями и потугами. Прихрамывая на левую ногу, он медленно шагал за Джаргулом, потирая время от времени свои синяки и прощупывая ссадины. «Похоже, что идти сегодня будет еще тяжелее», — думал про себя паренек, заметив, что на каждый его шаг в левом бедре отдавалась резкая боль. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся вдруг во весь голос шагающий перед ним лысый колдун нечеловеческим рычащим смехом, заставив юношу тут же податься назад и с опаской зыркнуть в его сторону. Но Джаргул так и не стал оборачиваться на него в ответ. Вместо этого он просто молча продолжал идти вперед по грязи, разбрызгивая ее во все стороны своими черными кожаными сапогами, словно гребное судно. И хотя Альфред не мог видеть его лица, он точно знал, что лицо этого человека кривилось сейчас в отвратительной ухмылке. И эта ухмылка не предвещала для него ничего хорошего. Выбравшись на дорогу, истерзанный скитаниями паренек снова ощутил ее твердь, прокатившуюся по его усталым ступням и коленям глубокой болью, засевшей в суставах. Измученное тело не хотело повиноваться его приказам, делая шаги Альфреда неустойчивыми и наливая его ноги свинцом, но парень упрямо плелся вперед. Отныне в его теле жила не только усталость. Провожая взглядом покосившиеся доски внутреннего двора ночлежки, Альфред отчетливо ощущал то чувство, которое приобрел за ее стенами, и теперь с каждым сделанным шагом старался понемногу выплескивать его наружу, проецируя на Джаргула. Поначалу у него это не очень-то получалось, так как парню все время хотелось облачить свою ненависть в слова, но вскоре он приспособился чувствовать ее на уровне подсознания. И когда утро окончательно возвысилось над зелеными полями и прогнав туман и холод, Альфред уже не мог ощущать ничего, кроме раздражения и гнева. Странным образом этот гнев протекал сквозь его холодную голову, разжигая в юноше невидимый огонь и в то же время помогая ему сосредоточиться на происходящем вокруг, в том числе и на контроле над своим собственным телом. Благодаря этому Альфреду удавалось хотя бы ненадолго заглушать свою боль, используя ее для того, чтобы поддерживать этот огонек ненависти. Стоило ему только взглянуть на спину Джаргула, мерно вышагивающего впереди него с увесистым мешком еды за спиной, и выносливость его возрастала. Между тем их путь все дальше и дальше уводил за границу полей, сплетаясь с соседними дорогами, тянущимися через лес в сторону пролесков, за которыми тоже виднелись поля. Временами они проходили мимо небольших озер, сплошь затянутых тростником и ряской, рядом с которыми практически везде встречались частные поселения и усадьбы, разросшиеся из-за своих центральных особняков до размеров деревень. и небольшие островки местных хуторов, на которых держали птицу и рогатый скот. В такие редкие моменты Альфред мог видеть других людей, но в отличие от вчерашнего дня он больше не надеялся на то, что кто-нибудь из них сподобится обратить на него свое внимание, чтобы спасти из лап этого похитителя и избавить от его проклятой магии. Медленно проходя мимо, парень мог лишь наблюдать за тем, как одни копались у своих карет, спеша уехать куда-нибудь по своим делам, в то время как другие спокойно занимались блаженным времяпрепровождением на приусадебных участках, ведя неспешные разговоры лишь со своей семьей и прислугой. Вскоре Альфред стал замечать, что их дорога начала меняться, все больше углубляясь за границу полей в сторону лесных массивов, пока не уперлась в неровный, обрывистый выступ заброшенного каменного рудника, у поворота которого стоял верстовой столб с тремя указателями, наспех сколоченными из подручного материала. За его границей начинался сплошной непроходимый бурелом, состоявший из поваленных берез и порубленных веток, медленно переходивший в густой подлесок, внутри которого не было вытоптано ни единой тропинки. Сегерсаль — 200 километров. Вирген — 450 километров. «Далеко», — повторял про себя написанное на табличках замученный паренек, но не успел он прочитать третью, как в его голову проникла чья-то сильная воля, которая тут же распрямилась и хлестнула его по голове с такой силой, что буквально заставила юношу ретиво отшатнуться от столба. «Что пытаешься отыскать здесь, крысеныш? Знакомые названия?» Альфреду вдруг стало плохо. Схватившись за голову, он почувствовал на своих плечах невыносимую тяжесть, которая мигом напомнила парню о его многодневной усталости, заставив ноги юноши снова застонать от нахлынувшей боли. «Здесь заканчивается граница обрабатываемых земель», — повелительно отчеканил Джаргул и обратил свой пристальный взгляд на Альфреда. В ответ на это юноша только больше вжал голову в плечи и прикрыл ладонью лицо. Яркое весеннее солнце больше не радовало его своими лучами, заставляя глаза парня слезиться от боли, а теплый и свежий ветерок, который еще секунду назад дарил Альфреду хоть какое-то облегчение, стал вдруг до колкости холодным и порывистым. Несмотря на это, юноша чувствовал, что попал в точку. «Там название города, о котором я знаю». И он близко, мелькнула в его голове внезапная мысль и тут же исчезла, затерявшись в накатившей на него слабости. «Наш путь!» — грозно и повелительно промолвил черный колдун, делая между словами незначительные паузы для того, чтобы заставить свою жертву как следует проникнуться ими. «Лежит сквозь этот лес! Понятно, крысеныш? Отвечай!» Все еще держась за лицо рукой, Альфред попытался кивнуть головой и только тогда почувствовал, что поглотившая его слабость моментально растворилась, заставив самого парня испытать после этого лишь необычно огромную растерянность. Никогда прежде он еще не ощущал таких быстрых перемен в окружающем его мире. Казалось, что погода, которая никогда никому не подчинялась, являясь лишь магическим фоном, как глаголило одно из правил в его учебнике по основам магии, смогла только что буквально укусить его и в то же время остаться такой же, как и секунду назад. «Невозможно! Не может быть!» — лихорадочно твердил про себя Альфред, оглядываясь по сторонам. Вокруг него все так же тихо поблескивали полевые травы, игравшие с солнцем, в объятиях нежного весеннего ветра, спешившего объять его руки мягким покрывалом своих приветливых крыльев, позволяя юноше всей кожей чувствовать тепло ясного дня. «Это контроль сознания! Запрещенная магия!» — злобно ругался он про себя, чувствуя свою беспомощность перед неумолимой силой, исходившей от Джаргула. «Да кому нужно твое задрипанное сознание?» — беспардонно продолжал отвечать черный колдун на его личные мысли своим глубоким голосом. Схватив парня за грудки, он быстро подтянул его к верстовому столбу и, воздев искривленную ладонь к небу, начал загребать ею воздух, который тут же стал окрашиваться в грязный, серо-бурый цвет, нисходящий в его ладонь со всех сторон. С округлившимися глазами Альфред мог лишь бессильно наблюдать за тем, как Джаргул творил свое новое пугающее заклятие, не произнося при этом ни единого звука, пока его уши не взорвались от потрясающего всю округу потустороннего голоса, сорвавшегося с губ черного колдуна словно поток. «Смотри, говнюк! Вот для чего нужна магия! Исхар! Закрос! Ха!» Тело Альфреда покрылось мурашками. В очередной раз он почувствовал на себе непреодолимую силу, исходящую от заклинаний лысого человека, и все его существо задрожало. Альфреду показалось, что он снова оказался в школе в тот злополучный день нападения, и по мере того, как Джаргул творил свою безудержную магию, он все ближе и ближе подходил к ее эпицентру, позабыв о своем надежном укрытии за углом замка. Еще секунда, еще мгновение, и его душа окажется навечно погребена под ударом этой разрушительной мощи, ужасался про себя Альфред. Однако стоило черному колдуну рвануть свою ладонь вниз, как с небес опустилась полупрозрачная дымка, застелившая собой все, что находилось впереди, а тело Альфреда отдернуло назад. К счастью, похожая на крюк хватка Джаргула не дала ему упасть на землю, и, продолжая слабо трепыхаться в ней, парень отчетливо видел все, что происходило после этого. За несколько мгновений в 2 метрах от них вдруг неожиданно простерлось невыносимо кромешное уныние. Заклубившаяся черными ветрами земля быстро осыпалась внутрь своих же собственных недр, обращаясь в пыль и песок, а все травы, растущие на ее поверхности, постигала какая-то ужасная болезнь, вследствие которой они так же быстро иссыхали, пока трепещущий воздух уносил их, развивая одну за другой. Но больше всего от этого заклинания пострадал тот самый верстовой столб. За короткое время его поверхность испещрили сотни маленьких трещин, и вскоре он начал ломаться на расходящиеся во все стороны мелкие щепы, пока не почернел и не развалился на части, после чего продолжил разлагаться еще больше, закручиваясь в гнутые зарубы, пока не истлел окончательно. И только когда это произошло, Джаргул позволил себе выпрямить плечо, расслабив обращенную вперед руку и искривленную ладонь, что сразу же отозвалось на его разорительном заклятии, и оно рассеялось. Все это время Альфред оставался зажат в его мертвой хватке и, свисая с нее, словно побитый щенок, которого схватили за шкирку, старался обрести под собой хоть какую-то опору, пока его глаза изумленно впивались в творившееся рядом с ним пугающее представление. Незаметно для него самого тело мальчика подрагивало, и даже когда черный колдун закончил творить свою магию, Альфред все еще не мог избавиться от разящего чувства опасности, которая, как ему казалось, исходила теперь от всего, что он видел и слышал. «Магия!» — надменно протянул между тем Джаргул и подтянул Альфреда поближе к себе, схватив его за волосы освободившейся рукой, чтобы тот уже никак не смог отвернуть свою голову от разоренной земли, простирающейся спереди него вокруг весеннего разнотравья. «Это не ваши жалкие фокусы по проникновению в чужое сознание, чтобы контролировать людские массы. Магия — это не то, что ограничивается чужими правилами, в которых для тебя нет особого смысла. Она в принципе не может быть ограничена, как и ты сам». С этими словами черный колдун швырнул его вниз, и юноша повалился на колени, приземлившись рукой прямо в испепеленную пустыню, лежавшую у его ног. С ужасом откатившись назад, он схватился за свою руку и лихорадочно затряс ею в воздухе, отряхивая ее от налипших песчинок, после чего вытянул ее вперед и стал быстро осматривать, сжимая и разжимая пальцы. В ответ на это Джаргул лишь омерзительно захохотал. Пока он смеялся, Альфред медленно пятился от своего похитителя назад, но когда понял, что тот не собирается больше колдовать, ошарашенно повалился на землю и закашлялся. Он не знал, зачем черный колдун решил вновь похвастаться перед ним своей разрушительной силой. Но вспомнив свой прошлый раз, когда ему пришлось любоваться на магию Джаргула, он не без облегчения для себя отметил, что на сей раз он хотя бы не потерял сознание и, вопреки своим позывам, не стал впадать в истерику от накрывшего его страха. Возможно, черный колдун хотел лишь напугать его, пришло в голову юноши, когда он снова попытался встать на ноги, опершись о землю локтями. Но увидев, как внимательно тот изучал его реакцию, стоял рядом с ним с надменной улыбкой на лице, решил пока отложить эти мысли. Выпрямившись во весь рост, Альфред еще раз угрюмо посмотрел в сторону магического бесчинства, учиненного Джаргулом, и отвернулся. «Двигай давай!» Посмеиваясь, отпустил в его сторону лысый колдун, указав парню на высокую гору камня неподалеку. «Оттуда в лес зайдем!» Повинуясь его словам, Альфред рассеянно засеменил к указанному месту, но вскоре черный колдун нагнал его и снова зашагал впереди. «Чего ты, как старуха, тащишься?» — раздраженно прогудел он Альфреду, не оборачивая головы. «Живее ногами шевели, шисенок! Когда бы тебе еще хоть раз в жизни повезло такое заклятие собственными глазами увидеть, а?» «Чёртовы зажравшиеся магусы!»